небо закрыли глаза мне ладонями. Не видел, что не плывем, а тонем мы. Вечной погони мы, словно антонимы. Все те же вроде бы, но уже не мы. Но я бы и вовсе не писал эти строчки. Ноябрь после расставил точки. Время неумолимо, ты ему не верь. Нас познакомил март и разлучил апрель. Я подпустил тебя к себе слишком близко. Не прощаясь, ты ушла по-английски. Растоптала все, что было между. Но внутри стержень стерпит, стержит. Пусть время рассудит нас, а я не вправе. Ты играла в романтику без правил. В ночь на пятницу сны были вещами. Резала по-живому, сердце дало трещины. А я не знаю даже сколько в душе моей рады трещин. Разбито сердце на осколки. Увы, любить больше нечем. А я не знаю даже сколько в душе моей рады трещин. Разбито сердце на осколки. Увы, любить больше нечем. Все не так, как ты хотела, прости, сори. Но хэппи-энд бывает не в каждой истории. От тебя пропущенный говорить не о чем. Не хочу больше видеть жалкое зрелище. Мои друзья со мной, а где теперь твои? Мои дела в порядке, а как твои? Надеюсь, время склеит разбитые осколки. Я прошел этот путь, хоть он и был долгим. Все возвращается, это законы кармы. У судьбы для нас с тобой разные планы. Помню, верил словам, как ты клялась, но все как снег. Снег весной превратилась в грязь. Здесь стена, мост больше не построить. У меня спортзал, перелеты, гастроли. Стреляла в спину, но я выжил. Теперь смотри, как улыбаюсь тебе с афиши. А я не знаю даже сколько в душе моей раны трещин. Разбито сердце на осколки. Увы, любить больше нечем. А я не знаю даже сколько в душе моей раны трещин. Разбито сердце на осколки. Увы, любить больше нечем. А я не знаю даже сколько в душе моей раны трещин. Разбито сердце на осколки. Увы, любить больше нечем. А я не знаю даже сколько в душе моей раны трещин. Разбито сердце на осколки. Увы, любить больше нечем. Больше нечем. Больше нечем.